Так пробилась она точно рыба об лед 2 года, из которых добрых 1.5 по подвалам, углам, питаясь хлебом, луком да квасом. Одичала, огрубела, но упрямо верила, что настанут для нее лучшие дни. Вернуться к тетке не хотела ни за что, лучше в могилу. О московском дяде хорошо знала, что хоть умри она у него на пороге, а он ее даже в дом не пустит, 2 гривенного не вышлет. Кругом шныряли гадкие твари, торговки и посредницы разврата. Все в один голос кричали ей: «Дура, за что ты себя мучишь, когда у тебя есть драгоценный капитал молодости и красоты?» Девушка, однако, держалась крепко и выдержала. «Хоть бы в горничные кто взял», — рыдала она. А подвал ей хладнокровно возражал. «В горничные тебе нельзя, ты образованная дворянка». «Да какая я образованная? Я и знала-то мало, а теперь забыла все. Дворянка». И действительно, когда выпадали ей места в услужении, занять их мешал Ольге именно ее дворянский вид на жительство. Горничная – вещь ходовая. Ее сгоряча и крепким словом обзовешь, и по затылку, даже если стукнешь, все должна стерпеть. По мировым, чтобы не шляться, дело житейское. Ну, совы дворянка, образованная, с вами так нельзя. Стеснять же себя ради вас в домашнем обиходе, согласитесь». Ольга соглашалась и уходила, полное отчаяние. Если что и ненавидела она теперь, так это именно свой дворянский паспорт, по праву рождения, насуливший ей всяких житейских привилегий, а теперь не позволявший ей зарабатывать на жизнь. В один прескверный день она поняла, что дальнейшая борьба немыслима, что перед ней остаются на выбор либо постылое возвращение к ненавистной тетке, либо торговля собой. Как ни противно было ей первое, все же лучше разврата. Случилось ей ненароком заработать несколько рублей поденщиной, шитьем, распродала платьишки, которыми обзавелась была на некоторых кратковременных местах своих, и, распростившись с Питером, тронулась во свояси. Ехала с ужасом, не веря, что доедет, и все надеясь, вот-вот случится такое чудо, что спасет и выручит. В вагоне напротив Ольги поместилась молодая женщина, краснолицая, веселая, выпившая. Едва поезд тронулся, как Ольга и попутчица ее разговорились, а уже за первой станцией были приятельницами. Заметив, что Ольга едет уж очень налегке и голодная, женщина угостила ее баранками, колбасой, чаем, водкой. Водки Ольга не пила, а попутчица прихлебывала усердно и вскоре стала столь весела, что обратила на себя внимание кондуктора и настолько заполнила его сердце, что получила приглашение погостить у него в служебном отделении». Веселая особа согласилась, но перед уходом попросила Ольгу припрятать маленький узелок, потому, шептала она, «я к вам, милая, доверие получила, а кавалер этот, кто же его знает, напоит, да берет, а тут у меня, миленькая, пачпорт, да 12 рублев денег», и ушла. Ольга знала, что спутницу ее зовут Акулиной Ивановной, что она крестьянская девица некормленной губернии, пустопорожней волости, деревни Заплатино, не урожай Китош, что она едет на готовое место, выписанное по рекомендации от конторы белой кухаркой, в незнакомую чиновничью семью в городок К. Припроводительное письмо по просьбе Акулины Ивановны она сама ей читала, оно лежало тут же с паспортом, с деньгами. Ей было до боли завидно этой бойкой, сытой, устроенной при месте женщине и жаль своих собственных неудач. Она думала о своей судьбе и ее, и готова была поменяться с ней хоть сейчас своим ненужным ей нищим дворянством и своим забытым полуобразованием. Думала, покуда не уснула. Проснулась от внезапной остановки поезда. Кругом поле брежет рассвет, люди бегут мимо окон по насыпи, машут руками, что-то кричат. Что случилось? Женщину убила, с поезда свалилась насмерть. Вздумала на ходу из вагона в вагон перейти, но хмельная была, ее и стрясло, так всю голову в лепешку. Женщина эта была веселая Акулина Ивановна. И вдруг точно молния озарила Ольгу. А узелок-то? Ведь он у нее, у Ольги. Там паспорт, там рекомендация. Ведь это значит сразу на готовые харчи. В поезде никто ее, Ольги, не знает, Акулины Ивановны тоже. И когда на ближайшей станции был составлен протокол о происшествии, и Ольгу, как соседку, погибшей по вагону, жандарм спросил, как звать, она смело ответила: «Акулина Ивановна, Лаптикова прозвище». Покойницу знала? Нет, впервые дорогой съехались. Говорила с ней в дороге. «Как же, господин офицер, очень даже много говорили». «О чем?» «О своих делах, насчет местов больше». «А как ее звали по имени, не упомнишь?» «А тоже Акулиной, господин офицер. С того у нас и разговор пошел, что чудно нам стало, как это мы обе незнакомые сошлись и обе Акулины». «Паспорт?» «Вот он». Жандарм поглядел, все выправлено, в порядке. Записал. «Куда едешь?» Ольга назвала. «Ожидай, можешь быть вызвана как свидетельница. Грамотная?» «Не обучена. С Богом». Вагон Ольга возвратилась уже не дворянкой Н, но крестьянкой Акулиной Лаптиковой. Свой собственный паспорт Ольга Акулина запрятала в своих вещах, а по паспорту Лаптиковой явилась в К, к обозначенным в припроводительном письме господам. Оставаться у них на службе она, конечно, не собиралась. Она ехала как рекомендованная белая кухарка, а и готовить-то путем не умела, разве самые простые кушанья. «Больше недели меня не продержит, выгонят», – рассуждала она. «А мне того и надо. Как приеду на место, сейчас себе сошью шерстяное платье, чтобы сколько-нибудь вид иметь».